Уличные бои тоже прошли основной массой мимо нашего немногочисленного отряда. Мы двигались уже по очищенному от мутантов проспекту Ленина, пустынному и безопасному. Желтая слизь была до основания вытоптана множеством ног, и теперь лишь слабо хлюпала, если нога попадала в выбоину в асфальте. В городе, как я узнал из обрывочных слухов, нам противостояли зомби и оборотни. Они по всем правилам партизанской войны устраивали засады, и нашим передовым отрядам приходилось обыскивать каждую хрущевку, стоявшую вдоль проспекта. Из-за нехватки людей вглубь особо не лезли, просто обыскивали и вычищали каждую квартиру, оставляли пару человек на крыше в качестве наблюдателей и шли дальше. По мере приближения нашего отряда люди с крыши снимались и догоняли свою группу. Трупы монстров по-прежнему не попадались, сразу убираемые артефактами в неизвестном направлении. Но по мрачной физиономии Рыжего было видно, что на сей раз без потерь мы не обошлись. Тем не менее, бои шли по-прежнему далеко впереди. Нескончаемая канонада выстрелов и взрывов давно стала чем-то обыденным и привычным. Мы откровенно расслабились, за что и поплатились. В том месте, где половина улицы была перегорожена строительной техникой и наш отряд был вынужден пробираться по узкому горлышку, на нас из окон посыпались оборотни. Немного, всего 5 особей, но нам хватило. Четверо сталкеров полегли сразу, не успев даже понять, что произошло. Еще 5 успели схватиться за автоматы, но находились чересчур близко к месту приземления монстров, а потому полегли следом за первой четверкой. Лишь после этого зазвучали первые выстрелы. Рыжий нам говорил, что немного усовершенствовал наше стрелковое оружие, но одно дело слышать, а другое видеть. Думаю, после этой засады неверящих не осталось. Обычные пули, которые в другой ситуации лишь задержали бы оборотня на несколько секунд, теперь, словно разрывные снаряды, оставляли в теле монстра огромные дыры, мгновенно покрывающиеся серебряным налетом. Всего 5 секунд прошло с тех пор, как оборотни выпрыгнули из окна, и уже на асфальте, заляпанном желтой слизью и кровью убитых людей, лежало 10 человек и 5 оборотней. И все из-за чьего-то разгильдяйства, решившего, что в этой квартире точно никого нет. Впрочем, кто сказал, что в наших отрядах больше нет шпионов-странников? Доложили, что чисто, и все. 10? Только тут до меня дошел смысл этой цифры. Я ведь точно видел, что оборотни убили 9. Я склонился над ближайшим трупом, желая осмотреть каждый из них более внимательно, но тело внезапно исчезло. Вздрогнув, я поднял взгляд на Рыжего. «Выдвигаемся. Время не ждет», – пожал он плечами. «Скорбеть будем потом». «Вперед!» – эхом отозвался лейтенант. «Смотрим по окнам, не расслабляемся». «Твою мать!» Все, что осталось мне, это тихонько ругаться сквозь зубы. Но кто же эта крыса, умудрившаяся в толчье и горячке боя всадить финку нашему товарищу? Кто? От бессилия я заскрипел зубами. Мы найдем его. Как всегда, Сонька все понимала без слов. Обязательно. Я кивнул и, выискав в толпе Энта и Лешего, облегченно вздохнул. Живы. Пока добрались до площади, потеряли еще 7 человек. Первая засада, состоявшая из десятка зомби, особых проблем не доставила. Несмотря на явно возросшую в последнее время скорость их перемещения, ни одна тварь не успела добраться до нас своими мерзкими конечностями. На сей раз наши пули имели зажигательный эффект и, попадая в тело зомби, прожигали в нем огромную дыру. А вот следующую засаду мы прозевали по собственной глупости. Все смотрели наверх, и никто не смотрел под ноги. Еще давно, вроде бы даже до возникновения зоны отчуждения, все колодцы и ливневки завалили бетонными блоками. И ни у кого с тех пор не возникало глупого желания их открыть и прогуляться по катакомбам подземелий. Поэтому того, что вверх взлетит веер слизи и канализационная крышка, не ожидал никто. От большего количества жертв нас спасло только то, что оборотни выскочили сразу, едва наш отряд перешел невидимый рубеж. Если бы в самой гуще, то об этом не хотелось даже думать. Оба раза я наплевал на стрельбу и внимательно следил за группой шаманов, надеясь вычленить предателя, но тот словно читал мои мысли и сидел тише воды. Наконец проспект кончился, и мы вышли на площадь. Стрельба помаленьку стихала, лишь изредка слышались одиночные выстрелы в прилегающих постройках. Наконец на крышах домов и административных сооружений показались люди и махнули, что все в порядке. Не знаю, сколько народу из ударных отрядов осталось в строениях, но на площади сейчас было не больше 200 человек. Неужели это все, кто остался в живых? 193 человека, не считая сталкеров из нашего отряда, погибло. Не дожидаясь моего вопроса, поведал Рыжий, видимо, снова покопавшись у меня в голове. Все знали, на что шли. Положила Соньку руку мне на плечо. Но 210 человек! Я хотел еще добавить пару слов, но во рту пересохло и вырвался лишь хрип. Махнув рукой, я побрел к зданию бывшей гостиницы, за которой, по рассказам Троса, и находилась та самая башня. «Максим!» От толпы сталкеров отделилась фигура и, радостно разведя руки в стороны, направилась ко мне. «Слон, собственной персоной!» «Вот это мясорубка была! Нет, ты видел?» Затараторил он, поравнявшись и приноровившись к моему понурому шагу. «Вас, я смотрю, тоже зацепило! Вроде вас больше было, да?» «А у нас со всех сторон как полезли! И как они горят, ты видел?» «Чему ты радуешься?» Не поворачивая головы, обронил я. «Больше 200 человек погибло». «Но мы-то живы!» Обнял и потряс меня за плечи слон. «Понимаешь? И мы обязательно отомстим этим тварям! Лично буду их главаря пытать!» Я невольно хмыкнул, представив себе эту картину, но сильно сомневаясь, что спятивший первый позволит слону себя пытать. «Сколько ни мсти, погибших не вернешь», — вздохнул я и потряс головой, стряхивая оцепенение. «Ладно, не бери в голову, я в порядке». «Куда несетесь?» — догнали нас Сонька с братом и Лешей. Я недоуменно оглянулся. «Странно, мне казалось, я еле плетусь, а на самом деле действительно уже стою у гостиницы, за которой цель нашего путешествия». Позади потихоньку подтягивалась вся группа. Через 10 минут мы стояли уже возле входа в башню. Вернее, будет сказать, возле спуска. Башня, если и была высокой, то со знаком минус. Все ее уровни лежали глубоко под землей. И кто и почему ее так назвал, для меня осталось загадкой. Просматривался здесь некий парадокс времени. Я ее стал так называть с тех пор, как встретился с Апостолом и Шумом, сталкерами из будущего. И разумные артефакты подхватили от меня это название и распространили его по зоне, когда бросали клич. Сталкеры потянулись к Припяти, зная, что им придется атаковать башню, и... Апостол и Шум попадают в провал во времени. Ну или-то мы попадали, не так важно. В общем, замкнутый круг получается. Я выкинул из головы отвлекающие мысли и сосредоточился на спуске. Первоначально Рыжий планировал, что первый уровень нам помогут вычистить ударные отряды, но, во-первых, они и так понесли большие потери, а во-вторых, уже начало темнеть, и наверху сейчас потребуется весь народ. Артефакты ожидали атаку противника. Спуск, выполненный из лестничных пролетов, извлеченных из умерших домов Припяти, был достаточно широк. Мы разбились на пятерки и начали зачистку. Не знаю, из чего исходил Рыжий, выбирая состав групп, но в мою пятерку попал Энд, Леший, Сонька и разгильдяйского вида боец свободы, назвавшийся Резцом. Говорю «в мою», потому что меня назначили старшим. Впрочем, мне уже не привыкать, и меня это назначение ничуть не взволновало. Итак, спуск. Лестничные пролеты лежали в три ряда, поэтому бойцы пятерок спускались не друг за другом, а плечом к плечу. Наша группа шла третьей, и если внизу кто-то есть, то мы узнаем об этом одними из первых. Помещение медленно, но неотвратимо погружалось во мрак. Я так привык к своему ночному зрению, что не сразу это сообразил. Ну, стало немного темнее, подумаешь. Все равно все видно. И лишь когда впереди идущие сталкеры стали друг за другом включать свои налобные фонари, я понял, что обыскивать помещение почти всем придется в полной темноте. Спускаться нам пришлось метров 15, прежде чем отряд вышел в достаточно большой холл, из которого было множество ходов. Все вокруг было собрано из плит перекрытия 5 и 9 этажек. Сколько же они домов разорили, чтобы собрать такое? По всей видимости, за 2 прошедших года они оставили без внутренности едва ли не половину строений. Больше всего эти катакомбы странников напоминали лабиринт Минотавра. Также темно и также много ходов и ответвлений. Ну что ж, зато привычно. На каждый коридор получилось по 2 отряда. Группа, разбитая на пятерки, начала быстро, словно вода в губку, впитываться в темные коридоры. У меня появился реальный шанс выявить крысу в нашем отряде. Шаманов наконец разделили, и теперь в непосредственной близости от меня было только 2 из них. Энд и еще один из смежной пятерки. Артефакт по-прежнему не подавал признаков жизни, а значит, шпионом странников мог быть только кто-то из них. От остальных мы удалились на довольно приличное расстояние. Первое время нам попадались совсем небольшие ответвления, и наши 2 пятерки почти не разделялись, настороженно заглядывая в эти тупички. И лишь метров через 70 дорога разделилась. Немного посовещавшись, мы выбрали ту, которая забирала немного вниз, почти сразу скрываясь за поворотом. Наши пятерки попрощались и расстались. Руку шамана из смежного отряда я задержал чуть дольше, пристально заглядывая ему в глаза, но определить так ничего и не смог. Человек и человек, ответивший на мое пристальное внимание легким удивлением, смешанным с любопытством. Сердце начало биться сильнее, когда наша пятерка свернула за поворот и начала движение по ощутимо понижавшемуся коридору. Вот он, очередной момент истины. 10 метров, и я узнаю, наконец, кто крыса. Кто воткнул финку в спину ничего не подозревающему товарищу и наверняка готов сделать это еще не раз. 7 метров. 8. Стоп, а ведь та пятерка тоже сейчас движется, причем в противоположную сторону. А это значит... Я уже совсем другим взглядом посмотрел в спину шагавшего впереди Энта. Тем временем небольшие тупички разрослись, стали длиннее и витиеватей. Нам приходилось уже не просто заглядывать в каждый из них, а полноценно исследовать. Все мы искали одно – телепорт на второй уровень башни. Вообще, телепортов, как пояснил Рыжий, на первом уровне было очень много. А нам был нужен один единственный, конкретный. Все остальные вели в такую тьму-таракань, что хрен выберешься. Может, они и нужны были спятившему первому для каких-то своих спятивших целей, а нам соваться в них было не с руки. Для проверки телепортов нам не нужно было в них прыгать, достаточно было просто поднести небольшую пирамидку, выданную Рыжим командиру каждой пятерки. Пирамидка в очередной раз мигнула красным, и я спрятал ее обратно в карман. Нам был нужен синий цвет. Наша группа из 5 человек развернулась и направилась к основному коридору, оставив за спиной голубоватый овал портала. Энта я старался позади себя не оставлять, держа всегда в поле зрения. Чудо-артефакт по-прежнему молчал, не показывая не только шамана, но и присутствие каких-либо других мутантов. Вообще странно это. Рыжий предполагал здесь большую зачистку, а здесь никого. Накаркал. После проверки 5-го ответвления, приведшего нас в обычный тупик, мой универсальный артефакт показал наличие мутантов. Судя по радару, метрах в 30. Если не ошибаюсь, это аккурат вон за тем поворотом. «Готовность 1», — бросил я, кося одним глазом на Энта. «Поддержит своих». Тот лишь молча передернул затвор. Руки зачесались поднять ствол и всадить в эту широкую спину очередь апгрейженных патронов. Боюсь только, что следом за шаманом слягу и я. Не успею никому объяснить, что происходит. И Сонька не успеет. Слишком у всех нервы напряжены. За углом оказались зомби. Они явно поджидали нас и были готовы наброситься, едва первый из нас появится из-за угла. Подумав, я решил не рисковать и бросил туда лимонку. Осталось только довести дело до конца, расстреляв их прожигающими патронами. Что мы и сделали. И к Энту у меня не возникло ни одной претензии. Шаман действовал грамотно и профессионально. Но это лишь добавило подозрений. Дальше поехало как по накатанной. Что ни поворот, то какой-нибудь мутант. В основном это были зомби, но несколько раз нарывались и на оборотней. Те не ждали, когда мы подойдем на расстояние броска гранаты и сами неслись в атаку. Если бы не артефакт, заранее предупреждающий нас о наличии нежити, то проблем у нас было бы гораздо больше. Кровососов и контролеров почему-то не было совсем. Я вообще заметил, что экс-первый их не жалует, и в составе странников их нет. Впрочем, расслабляться не стоило, я мог просто чего-то не знать. Мы осмотрели уже не меньше 10 порталов, но везде пирамидка показывала нам красный свет. Все не то. Поэтому приближение к очередной аномальной двери в никуда я воспринимал уже как рутину. Может, поэтому и смотрел дольше обычного на едва уловимо мерцавшую синим цветом пирамидку. «Это то, что я думаю?» – вывел меня из оцепенения боец свободы. «Мы это ищем?» «Похоже». Я поспешно спрятал сигнальный артефакт в карман. Инструкция, выданная Рыжим, четко определяла последующие действия – ждать его прихода. Сказал, быстро появится. Вот только неизвестно, что делать с Энтом, и что он может предпринять. «Энт, Сонька, смотрите за порталом», — начала раздавать ей указания. «Леший, Резец, вы смотрите туда, откуда мы пришли». Сам я остался в центре, стараясь одним глазом всегда держать на виду шамана. «Максим, у тебя есть ко мне какой-то разговор?» Оказалось, все мои игры в шпиона не стоили и ломаного гроша. Энт легко меня раскусил. Одно слово — шаман. Пока я ломал голову, придумывая, что ответить, ситуация в лабиринте начала меняться. Первым взвыл универсальный артефакт, предупреждая, что моя жизнь в опасности. Я начал отклоняться, пытаясь уйти с линии предполагаемой атаки и... «Берегись!» — крик лешего слился с короткой автоматной очередью. Действуя на одних инстинктах, я резко закончил разворот и выпустил в коридор, откуда пришла очередь, сразу пол рожка. Лизец поступил так же, но... Коридор был пуст. А стену рядом со мной как-то неестественно опирался леший. Отметив это лишь самым краем сознания, я вдавил кнопку универсального артефакта, переходя в режим невидимости. Рыжий обещал, что у нас с Сонькой и Тросом он будет работать и на территории Экс-Первого. Вот будет сюрприз для стрелявшего. Но сюрприз поджидал меня. Совсем рядом, возле ближайшего поворота, стоял шаман из смежной с нами пятерки и целился в нас. Не раздумывая, я нажал на гашетку, выпуская еще одну очередь. Промедлил я еще долю секунды, и он опередил бы меня, а так ему пришлось юркнуть за угол. Целым и невредимым, пули лишь повизгивая с рикошетели от бетонных плит. «Сонька, включай амальгаму и ко мне! Резец, ты к Энту! Леший, бери! Леший!» Сталкер сидел на полу, привалившись спиной к холодной бетонной стене и зажимая руками живот. «Ты чего?» Глупый вопрос, конечно, в данной ситуации, но как-то вырвался. И так понятно, чего. Немногие в зоне носили бронежилеты, и Леший не входил в их число, как, впрочем, и я с Сонькой. И рано или поздно каждый из нас поплатится за свою беспечность. На этот раз Леший стал моим бронежилетом. Не ведая, что я предупрежден об опасности и уйду с линии атаки, он, не раздумывая, подставился под пули. Сонька склонилась над раненым сталкером и принялась отстегивать свой ремень с артефактом, усиливающим регенерацию. Надеюсь, это поможет. Но мне придется одному держать оборону против невидимого для остальных противника, ведь только с активированной амальгамой можно увидеть того, кто тоже находится под покровом невидимости. Но где же Рыжий? Разве это называется «скоро буду»? Ногами он идет, что ли? Впрочем, во владениях первого, может, и ногами. Я выпустил для острастки в сторону скрывавшегося за углом шамана остатки рожка и забрал автомат у Соньки, бросив ей взамен свой разряженный. Зарядит потом. Вот он, недостаток универсальности артефакта. Сейчас бы и амальгаму включить Соньке, и рану лечить лешему, а приходится выбирать либо то, либо другое. Но чего ждет скрывающийся за углом шаман? Вывод один – подмоги. Ну что ж, и мы подождем. К нам тоже должен Рыжий подойти. Кто вперед? Ответ на этот невысказанный вопрос стал очевиден почти сразу. Шаман сыпанул из-за угла какой-то порошок, и коридор перед нами заволокло густым сизым дымом. «Стреляйте в дым!» Я, подавая пример, первым открыл огонь по густой дымке. Все, кроме Соньки, продолжающие сидеть над лешим, открыли шквальный огонь по наступающему в дымке противнику. А то, что он там был, красноречиво говорили огненные всполохи, прожигающие насквозь мертвяков при попадании в них наших пуль. «Ну-ка, посторонись!» Вперед выдвинулся Энд и, размахнувшись, кинул вперед целую горсть каких-то шариков. Кругляши весело запрыгали по бетонному полу и скрылись в непроницаемой дымке. По дымовой завесе сразу пробежали небольшие завихрения, и она начала ощутимо опадать к полу, словно втягиваясь в него. А, скорее всего, в те самые шарики, которые кинул Энд. Вообще, Энта я уже вычеркнул из списка подозреваемых. Сразу и безоговорочно, как только увидел второго шамана с направленным на нас автоматом. Как я сразу не догадался, что просто кто-то идет следом, скрытый под покровом невидимости. А всего-то и надо было включить амальгаму. Все бы сразу встало на свои места, и Леший был бы целым и невредимым. Тем временем дым совсем рассосался, и перед нами предстал пустой коридор, заваленный мертвяками с дымящимися дырами в самых разных частях тела. Пуля дура. Передышки нам не дали. Из-за угла нескончаемым потоком полезли оборотни. Передовые особи одним махом покрыли треть расстояния и лишь затем нарвались на наш заградительный огонь. А сзади лезли и напирали все новые и новые твари. Энд кинул еще горсть какой-то травы, и движения оборотней несколько замедлились, но не настолько, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. Я уже начал прикидывать, что, возможно, придется рискнуть и отступить в телепорт, в надежде, что Рыжий нас там найдет, когда оборотни вдруг замерли. Не остановились, прекратив наступление, а именно замерли в самых причудливых позах. Из-за угла, откуда секунду назад напирали мутанты, появился Рыжий собственной персоной. «Не прошло и года». Я вытер пот со лба и опустил ствол. Остальные последовали моему примеру. Рыжий, не обращая внимания на мое ворчание, махнул рукой и оборотней разметало по стенам, в прямом смысле слова размазав их по бетону. «Все», — раздался позади Сонькин голос, и столько в нем было печали, что я сразу понял, что она говорила не об окончании боя. Через силу я заставил себя развернуться. Леший теперь полностью лежал на полу с застегнутым Сонькиным ремнем. Не помог, значит, артефакт. Эх, сюда бы постамент. Хотя, какой постамент, если у нас здесь есть ходячий и разумный артефакт? Рыжий, Впервые назвал я его так в лицо. «Помоги ему!» «Как?» — Рыжий склонился над сталкером. «Он же умер!» «Да мне плевать!» — схватил я его за грудки и затряс, не в силах сдержаться. «Ты же все можешь!» «Да погоди ты!» — вырвался из моего захвата артефакт и вновь склонился над Лешим. «Нашли, понимаешь, всемогущего!» «Впрочем, ты прав. Есть один вариант». «Ну, не томи!» На сей раз даже Сонька не выдержала. «Делай уже, что можно!» «Я гарантирую, что он будет жив, но вы его в зоне больше не увидите», посмотрел снизу вверх на нас Рыжий. «Делай!» – заорали мы в голос, и, кажется, даже Энд с Резцом внесли свою лепту. «Хорошо». Артефакт положил ладонь на тело Лешего, и оно исчезло. Быстро и бесшумно. «Но не думаю, что он вам скажет спасибо когда-нибудь. Не быть иногда лучше, чем быть». «Не тебе решать». Я забрал у Соньки свой автомат, к которому она так и не притронулась, и принялся перезаряжать. «Это его жизнь». «Тут ты прав», — не стал спорить Рыжий, направляясь туда, откуда и появился. «Эй, ты куда? Телепорт там!» Я ехидно потыкал пальцем в светящийся овал. «Пойдемте со мной, никуда он от нас не денется», — не оборачиваясь, махнул нам Рыжий. «Надо остальных дождаться. Или вы собираетесь вчетвером второй уровень исследовать?» Он дошел до угла и, наконец, обернулся, хитро улыбаясь. «А здесь есть один субъект, с которым, я уверен, вам будет интересно побеседовать». Мы аккуратно, стараясь не наступать на истерзанные тела мутантов, пошли следом. «Я понял, о ком», — говорит Рыжий. Вот уж не думал, что он оставит его в живых. Сразу за углом, привалившись к стене, сидел шаман, продавшийся странником. Не знаю, что с ним сделал артефакт, но вид он имел весьма пришибленный. Взгляд в одну точку, рот немного открыт, и из уголка стекает розовая слюна. Время от времени рука дергалась, словно собираясь дотянуться до одного из многочисленных мешочков, увязанных на ремне, но тут же безвольно замирала. «Что это с ним?» Энт явно не понимал, на что способен Рыжий, хоть и видел, как тот разметал оборотней. «Избавьте его от амуниции и свяжите руки», — вместо ответа попросил артефакт, и мы принялись срывать с него мешочки с разнообразным содержимым. Энт их с интересом просматривал, кое-что нюхал, морщился и выкидывал, а кое-что перевешивал себе, удовлетворенных мыков. Один из мешочков он с особым омерзением на лице отшвырнул, кинулся следом, высыпал на пол и принялся втаптывать содержимое в грязь лабиринта. Мы с интересом наблюдали за этой вакханалией, и лишь когда он успокоился, поинтересовались, что его так расстроило. «Расстроило?» – переспросил он, дико вращая глазами. «Да эта гнида вывела формулу поднятия мертвецов! Он делал из убитых людей зомби! Вы понимаете?» «Мы понимали. Теперь ясно, откуда у странников столько мертвяков. Если раньше зона поднимала едва ли каждого десятого, то теперь странники делали это со всеми убитыми». «Как ему только это удалось?» – начал успокаиваться и мыслить логически Энд. «Я понимаю, что это, но как он это вывел, не в силах понять». «Не расстраивайся», – положил ему руку на плечо Рыжий. «Ему помог тот, кого мы сейчас и пытаемся остановить. Без его помощи это сделать невозможно, поэтому я тебя заверяю, как только мы закончим, никто и никогда не сможет повторить этот фокус». «Надеюсь», — вздохнул Энд и принялся осматривать следующий туесок. Наконец, шаман был избавлен от всех мешочков, обыскан и связан. Рыжий присел рядом с ним на корточки и ткнул указательным пальцем в центр лба. Шаман вздрогнул и открыл глаза. Дернулся и уставился на нас злым взглядом. А мы на него. «Не успел», — наконец процедил он. «Жаль». «Ну что?» — не обратил на его стенание никакого внимания Рыжий. «Поработал на странников, теперь поработаешь на нас». «Ага!» Шаман зло заржал и не остановился, даже когда я пнул ему по ребрам. Его смех лишь стал напоминать карканье ворона. Рыжий действовал эффективней. Едва он положил ладонь на голову шамана, как смех прекратился, и его глаза расширились. «Ты думаешь, твой хозяин может все?» Разумный артефакт смотрел прямо в глаза шамана. «Так я тебя спешу расстроить, что это не так». Шаман задергался и завалился на пол, хотя Рыжий руку уже убрал и в глаза больше не смотрел. Эта истерия продолжалась минуты две, которые мы молча простояли рядом, после чего шаман закашлялся и попытался сесть. Со связанными руками у него ничего не получилось, и он обвел нас злым взглядом. «Будем сотрудничать», — повторил свой вопрос Рыжий, на что шаман лишь оскалил зубы. «Как скажешь». Рука артефакта вновь коснулась головы шамана, и того выгнуло так, что даже не осталось сил застонать. Тело корчилось в абсолютной тишине. Наконец, Рыжему это надоело, и он дал шаману еще один шанс, остановив пытку. что теперь думаешь о моем предложении?» Вместо ответа сталкер-шаман вдруг часто-часто задышал и стал течь, словно свеча в костре. «Э, нет, так не пойдет», — подскочил к нему рыжий и зачем-то зажал уши. «Не выйдет у тебя сбежать от нас, дружок. Не выйдет». Шаман перестал плавиться и вернулся в обычный облик, после чего артефакт запихал ему в рот какую-то дрянь. «Вот так», — удовлетворенно поднялся рыжий и отряхнул руки. «Что теперь скажешь?» «Скоты!» — выплюнул шаман, но, увидев направленную к нему руку артефакта, заорал. «Я помогу! Помогу!» «А зачем он нам?» — решил наконец полюбопытствовать я. «Чем он нам может помочь?» «Например, рассказать, где находится портал на третий уровень. Время катастрофически быстро тает, и я не хочу обыскивать второй уровень так же долго, как и первый». Рыжий повернулся к шаману. «Итак, я слушаю». «Я покажу!» — прохрипел тот. «Хорошо», — согласился рыжий и помог шаману сесть. «Покажешь». Остальные пятерки, потрепанные стычками с мутантами, мы дожидались еще полчаса. Набралось вместе с нами не больше 30 человек. Остальные либо находятся слишком далеко, либо полегли в противостоянии с тварями этого лабиринта. «Все, больше ждать некогда», — дал наконец отмашку рыжий, и наш поредевший отряд начал боязливо втягиваться за артефактом в голубеющее окно портала.